хочется, да не могу. Как-то совестно. Хоть я и путешествовал, а все лгать не выучился. Вот-таки, например, недавно появился роман господина Александра Дюма под названием «Учитель фехтования». У меня волосы становились дыбом, когда я читал о всех лишениях и мучениях, претерпенных бедным мусью на пути из Казани в Тобольск. А между тем, лет за 30 прежде описываемо им, по тем же самым местам преспокойно проехал я взад и вперед, находя везде селения, просторные, чистые, теплые избы, в которых днем сытно ел, а ночью сладко спал. Если бы имел случай встретиться с сочинителем, то со всем уважением к его великому таланту позволил бы себе сказать ему: «Послушайте, господин Александр Дюма, не будьте правдивы, это всякому французу дозволено, но, по крайней мере, будьте сколько-нибудь правдоподобны. Ведь все ныне смеются над вашим же соотечественником Левальяном, который никогда не бывал во внутренности Африки, хотя вместо дичи и настрелял там множество тигров и гиен. Вы также всех волков и медведей изо всей России загнали навстречу вашему учителю. Вы из них составили целые полчища, и на необитаемой беспредельной снежной равнине при 40 градусах мороза и при свете северного сияния заставляете его с ними сражаться. Несчастный, если он и победил, то как он не умер или не сошел с ума? Нет, господин Дюма, вы слишком бесчеловечны. Что делать? У французов так уж ведется. Между ними есть некоторые условные истины, которым они верят более, чем настоящим. Надобно сказать правду, что места, через кои мы проезжали, совсем не были привлекательной красотою, что в избах тараканы хозяйничали и жили в совершенном согласии с людьми, и, наконец, что все это было лишь приготовлением к величайшим неприятностям путешествия и к воззрению на настоящее безобразие природы. Мы приближались к Барабинской степи. Менее суток проехали мы вместе с нашими товарищами. Наша медленность, тяжесть наших фур, дурная привычка каждый день ночевать им не понравилась, и они нас покинули. Однако же на беду одного из них решились они переночевать в одной деревне, на берегу широкой реки, которой имя не вспомню. Их было так много. Гурьев не согласился, оставил коляску свою Бенкендорфу, а сам с одним слугой, переправясь через реку, поскакал в перекладной телеге, чтобы первому явиться к послу в Иркутске, месту общего нашего сборища. Оставшиеся еще не спали, когда услышали несколько глухо до них дошедших выстрелов и думали, что он в потьмах изволит тешиться. Каково было их удивление, когда поутру на следующей станции нашли они его истерзанного, почти помешанного. Вот что случилось с ним. Едва успел он отъехать 3 версты от переправы, как некто, стоявший посреди дороги, им в темноте незамеченный, схватил лошадей его и остановил их. Гурьев, полагая, что он имеет дело с одним человеком, не трусил, выстрелил в него и не попал. В ту же минуту сам услышал несколько выстрелов и увидел себя спереди, сзади и с боков, окруженным вооруженными людьми, выскочившими из леса. Сопротивление было невозможно. Они обезоружили их, связали как его, так и слугу и ямщика, и всех троих вместе с лошадьми и телегой поволокли в глубину леса. Там отыскали они знакомую им поляну, остановились на ней, завязали глаза 3 пленникам своим, а их самих, стоймя руками назад, привязали к деревьям. Потом разложили огонь открыли чемодан и стали в нем копаться. Обыск, вероятно, не отвечал их ожиданиям, ибо они начали с досадою говорить о сделанной ими ошибке. Из слов их видно было, что они поджидали какого-то купеческого приказчика с десятками тысяч рублей. И что же нашли? Немного платья, немного белья, вышитый мундир, который мог быть для них уликой, и денег только что на прогоны. Пошли между ними совещания, от коих бедного Гурьева по коже подирало. Мнения были несогласны. Одни требовали, чтобы людей зарезать, а лошадей и пожитки увести, другие, более склонные к милосердию, полагали, что надлежит довольствоваться малой наживой, захваченных же ими следует выпроводить на большую дорогу, взяв с них наперед клятвенное обещание, что во мзду даруемой им жизни они никогда не будут говорить о том, что с ними происходило.